Глава 8. Элиза. Я унеслась из квартиры Сеймура, внутренне кипя от злости и унижения. Ведь определилась вчера, решила пройти инициацию и строить ровные отношения с мужем. Так что произошло потом? Он прав. Одного акта близости было бы достаточно. А я будто сорвалась с цепи, стонала под ним и просила продолжения. Словно какая-то шлюха. В эту категорию он меня и определил, сообщил, что вызовет для следующей встречи. Лишь его напоминание о наших прозрачных договоренностях остудило мой пыл и заставило проглотить злые слова. Я даже не пошла в душ, оделась и убежала, не попрощавшись. Не хотела, чтобы он видел мое пылающее лицо. А потом ехала в магомобиле, не в состоянии отделаться от мысли, что каждый встречный по запаху поймет, с кем и чем я занималась ночью. Аромат грозы, казалось, проник в поры, питался так глубоко в мысли, что от него уже никогда не избавиться, даже если очень захочу. Добравшись до своей комнаты в жилом здании академии, я сразу рванула в душевую, и там долго стояла под тугими струями воды, впитывая силу родной стихии и очищая мысли от лишнего. Эмоции только все портят. Я добилась того, чего хотела. Прошла инициацию, о чем всем сообщает моя расширенная аура. Закрепила брак. Сеймур может говорить что угодно, но теперь осуществить развод будет проблематично. В ином случае он мог бы сослаться на отсутствие близости. Но теперь все случилось. Ему придется принять ответственность. Вот что только дальше. Хочу ли я ощущать лишь холодное принятие? Да и чего хочу? Повторение? Об этом стыдно вспоминать и одновременно так жарко. Насколько нормально мое поведение? Стоило ли быть сдержаннее? Да и могла ли я? Вино ни при чем. Самоконтроль разрушился по другой причине, под властью инстинктов. Там, в темноте, в кольце рук Адама, с ощущением полного контроля я отпустила себя, отбросила прочь сомнения и страхи и получила море удовольствия, обоюдного удовольствия. Но казавшееся допустимым ночью обернулось приступом стыда и неприятия с утра. И вылилась в ссору. Как теперь быть? Эти вопросы занимали мои мысли последующие 3 дня. Замешательство сменялось тихим бешенством. Адам со мной не связывался. Я, само собой, не собиралась звонить ему первой. Его контакт высветился на артефакте только вечером на 4-й день. Я ответила лишь при повторном звонке. «Добрый день», произнесла официально, закрывшись от соседки по комнате, Элен, сфера безмолвия. «Добрый день, Элиза. Предлагаю сегодня встретиться», также официально заявил Адам. «Я заберу тебя». «Сегодня мне неудобно. В другой раз». Отрезала я и прервала вызов, после чего уткнулась в подушку лицом и тихо выругалась. «Делала только хуже», но не собиралась нестись к нему по первому зову. Я не девушка по вызову, а старшая дочь прославленного рода Вотерборн, в конце концов. И сообщу ему об этом при встрече, если она все же состоится. Последняя мысль вызвала смятение. А вдруг он больше не свяжется со мной? Что тогда? Взгляд скользнул к артефакту. Адам больше меня не набирал. Может, стоило самой с ним связаться? Вновь уткнувшись в подушку, я громко рыкнула, но тут же резко села на кровати. Соседка косилась на меня с любопытством. Мы не были подругами, но существовали в мире. Она знала о заключении брака и прекрасно видела изменения в ауре. А теперь явно сгорала от любопытства, которое я не собиралась удовлетворять. «Элиза, соберись. Последний год. Надо думать об учебе, а не муже. Напомнила я себе и поднялась с кровати. «Пойду в астрал. Надо поддерживать расширение ауры дополнительными кристаллами». Я успела подойти к Годрису, даже сесть на него, когда раздался стук в дверь. «Годрис. Магический круговой знак, помогающий магу перейти душой наизнанку мира, астрал. Ко мне редко заходят гости, а соседка не водит никого к себе из-за меня. Но почему-то в мыслях сразу заискрился привкус молнии в преддверии грозы. Потому я сразу поднялась и отправилась открывать. Предчувствие меня не обмануло. За дверью ожидал Адам. Собранный и серьезный, даже мрачный, что только подчеркивала надетая на него форма. Он же в увольнении. Неужели сложно подобрать костюм? Мне бы стало легче. «Элиза, ты собралась?» Уточнил он, жестом прерывая мое почти инстинктивное желание поприветствовать его по уставу. «Но сам виноват. Так бы мог обратиться ко мне командующий, но никак не муж». «Нет, не успела», — выдохнула, с трудом подавив желание взглянуть на соседку. «Он же специально проигнорировал мой отказ и пришел. Теперь я либо поеду с ним, либо устрою скандал на глазах у Элен. А она все равно кому-нибудь да обмолвится. И здравствуйте, новые слухи о моей личной жизни». «Дай мне 5 минут», — попросила ровным тоном. «Конечно, Элиза». Он широким шагом вошел в комнату, вынуждая меня отступить. Защита его пропустила. Надо же. Значит, прятаться от него в академии нереально. Буду знать. «Собирайся», — бросил он, кивнув вскочившей с кровати Элен. «Лучше оденься в форму. Ночуешь у меня». «Слушаюсь, дорогой муж», — съязвила я про себя, но молча направилась к шкафу.